А. Махнул рукой Арест и забрался в машину. «Бывай, Галина», — сказал я ведьме. «Рад знакомству. Ну и, может, еще увидимся. Мир тесен. Может, и увидимся», — одарила меня улыбкой она. «Почему нет? Когда мы выезжали из переулка, я бросил взгляд в зеркало заднего вида и заметил, что она достала из сумочки, висящей на плече, смартфон. Не скажу, что меня сразу кольнуло какое-то предчувствие, но понравиться мне это сильно не понравилось. Вещь», — показал мне продолговатый горшок Троицкий, — «за какую-то солому заполучил такую штуку. Ну не молодец ли я, это вообще что, ты хоть объясни, ступка», — укоризненно пояснил колдун, и пестик. «Им лет 300, если не больше, и принадлежали они когда-то одному моему коллеге, обладавшему большой силой, такой, которую сейчас, пожалуй, и не встретишь. И чего ты с ними думаешь делать?» — заинтересовался я. «Со стенок соскребишь остатки древних зелий на предмет вычисления забытых рецептов? Что за глупость? Такое невозможно. Нет, мне просто будет приятно толочь травы в сосуде, который держал в руках сам Емельян Малютин. Есть в этом особый шик. А между тем мы явно ехали не той дорогой, которой добирались сюда. Вместо четырехэтажек, магазинов и остановок по сторонам начали мелькать приземистые и, похоже, частично нежилые дома частного сектора. Ну а под конец мы и вовсе оказались в тупике, пустынном и мрачном. «Арест, у меня для тебя неприятная новость», — смекнув, что к чему, обратился я к колдуну, который качал на руках ступку прямо как младенца. «Похоже, на эту штуковину есть и другие охотники. Ну или кому-то нужна твоя голова». «Что?» — поднял на меня глаза Троицкий. «Дорогу нам спутали, вот что. Причем очень умело», — пояснил я и глянул в боковое стекло. «Ага, а вот и комитет по встрече. Глава 7. Да нет, Арест неверяще уставился на меня. Вот так, по нахалке? Не может быть. Но ведь есть. Вон видишь, стоят девчонки, явно нас поджидают». Само собой, насчет девчонок я пошутил, поскольку среди нескольких дам, стоящих рядом с машиной и смотревших на нас, совсем уж молоденьких не наблюдалось. «Нет, тут собрались дамы бальзаковского и повыше возраста. И это только визуально, а сколько им по жизни на самом деле, поди знай». «Так чего ты ждешь?» — возмутился колдун. «Мне с ними говорить не о чем. Сдавай назад, поехали отсюда». «Плохая идея», — качнул головой я. «Это их город, они нас по нему очень долго гонять могут, до той поры, пока бензин не кончится, а после сюда же и затащит. И ни один навигатор не поможет. Тебе ли этого не знать? А там дело как раз к ночи подойдет. Есть охота с местными ведьмами на их земле в темноте силой мириться? У меня лично нет. Не посмеют», — взвизгнул Троицкий, прижимая ступку к своему большому животу. «Сейчас так дела не делаются». «Ой, да ладно», — фыркнул я. «Кто зимой у полуденницы гребешок спер? У той, которая на Ленинградке в монархе обитает, на 21 этаже? Не ты ли? А ведь тот офис, да и весь бизнес-центр являлся для нее родным домом, согласись, что на этот счет говорит Пакан. Но тебе гребешок был нужен для обряда, за который очень хорошо заплатили, и вуаля, ты при деньгах, тебе зашибись. А что волосы полуденницы без гребешка мигом спутались, и по этой причине она сбрендила, после чего несколько сотрудников офиса в больничку загремели, это фигня, недоказуемо», — насупился Арест. «Отдельские рыли, ничего не накопали, значит, и не было ничего. А еще, не ожидал я от тебя такого. Просто не там рыли», — холодно заметил я, игнорируя его последние слова и глуша мотор. «Как известно, и на старуху бывает проруха. Хотя сработано чисто, что есть, то есть. Я даже знаю, кого ты нанял для этого дельца. Вернее, догадываюсь. Ладно, пошли, побеседуем с местными кумушками, узнаем, что им от нас надо». «Вот это им надо», — показал мне ступку Троицкий. «А то ты не понимаешь, не уверен. Эта штука у них под боком хрен знает сколько лет лежала, они ее к рукам давным-давно могли прибрать. Какой им смысл тебя, красивого, ждать? Может, наоборот, у них к тебе какое-то деловое предложение есть, обоюдовыгодное». Одна из ведьм, та, что стояла в центре, сдвинула брови и поманила нас ладонью, давая понять, что, мол, не тяните, выходите. Я не стал кочевряжиться, открыл дверь машины и вылез наружу. «Девицы-красавицы, мое почтение, вот какая штука получилась, заплутали мы с приятелем на ваших улочках-переулочках. Не подскажете, в какой стороне столица? Дело к ночи, хочется ее не в пути, а дома встретить. Там, добрый молодец, там», — показала на овраг, начинающийся сразу за крайним на улице домом с дивной красотой резными наличниками, одна из ведьм, зеленоглазая, с ямочками на щеках, а после бросила в рот подсолнечную семечку, лихо ее разгрызла и сплюнула шелуху. «Прямо езжай, и доберешься». «Так ведь как?» — опечалился я, привстав на цыпочки и вытянув шею. «Тут вон буераки, реки, раки, знай, подвеску береги. Если мы прямо рванем, то ни колес, ни костей не соберем. Так тебя, милок, никто и не держит», — доброжелательно сообщила мне Галина, вынырнувшая невесть откуда, чуть ли не из того самого оврага. «Садись, разворачивайся да уезжай. Дружка своего только высади и в путь. 10 минут, и ты на трассе. Веришь?» «Верю». Я убрал с лица улыбку, она более была не к месту. «Но не пойдет. Мы вместе в ваш славный городок прибыли, вместе его и покинем. Ничего не имеем против», — наконец-то подала голос самая старшая из женщин, та, которая среди этого собрания, несомненно, являлась главной. «Пусть только он отдаст нам то, что в награду от мельничников получил, и оба езжайте туда, куда пожелаете». «Не в награду», — качнул головой я, — «это оплата за честно выполненную работу, по праву полученная. Велика разница». Разгрызла очередную семечку зеленоглазка, что в лоб, что по лбу. «Не скажи, красавица», — возразил я, — «награду можно получить за дело, по дружбе или вообще просто так, потому что лихо и вовремя кого-то в попу чмокнул. А оплата, она всегда за труды достается, по договору, устному, письменному, неважно, главное, что один сделал, другой заплатил. И если третий ее забрать желает, пальцем о палец не ударив, то не сильно это правильно, что по закону, что по покону. «А ты кто такой есть-то?» — осведомилась у меня старшая. «Не с наездом, нет-нет, просто она, похоже, хотела определиться, есть ей смысл дальше со мной общаться или нет. Не могу понять. Говоришь складно, про покон ведаешь, кто мы такие есть, похоже, в курсе. Но кровей не наших, тут меня не обманешь. Все верно, не ваших. Просто раб Божий, обтянут кожей. Тогда тем более тебе тут делать нечего. Ступай отсюда с миром, пока не сняли с тебя кожу», — добавила любительница семечек, за что мигом получила от своей старшей тычок под ребра. «По-хорошему, так мне и следует поступить. Драться с этой троицей, да еще на их территории, дело гиблое при любых раскладах. Всех мне точно не положить, а если хоть одна уйдет и поднимет шум, то из города я уже не выберусь никогда, тут и останусь. А самое главное то, что моего интереса тут нет совершенно никакого. Дела ареста, это дела ареста, он меня для защиты не нанимал, потому никаких обязательств у меня перед ним нет. Будь он мне другом, можно было бы еще подумать, но и тут говорить ни о чем. Я точно знаю, что колдун, случись эта неприятность со мной, даже пальцем бы не шевельнул, чтобы меня защитить. Ему это зачем? Тем более, что речь идет не о мести или каких-то личных претензиях. Этой троице нужна ступка. Да, возможно, очень старая и крайне ценная, но жизнь дороже. Дамы, одну минуту, — выдал я улыбку, надеюсь, в достаточной степени очаровательную, и забрался в машину. «Чего?» — уставился на меня Троицкий, тиская предмет спора. «А, бинго», — сообщил я ему, — «ты оказался невероятно догадливым, им на самом деле нужна эта хреновина. С одной стороны условной прямой она, с другой — наши жизни. Не знаю, как ты, а я выбираю последнее. Не отдам», — гаркнул вдруг колдун так, что у меня уши заложило. «Мое. Я за ней знаешь сколько охотился?» «Да нисколько», — рыкнул и я. «Хотел бы, давно заполучил. Завод бы купил, пожар там устроил, чтобы под шумок захоронку мельничных раздербанить, либо вообще украл при помощи хоть бы все той же Майи. Это ведь она, зараза рыжая, у полуденницы гребешок подрезала?» «Угадал, Майя Виллеруа, довольно известная в ночи особой по совместительству мой основной конкурент. Ну, это она так считает, не я. Способы достижения цели у нас с ней сильно разные, и в подборе заказов я более щепетилен, так что какое здесь соперничество? Беспринципность во все времена и всегда оплачивалась куда лучше, чем чистоплюйство. При этом, по идее, все должно быть наоборот. Ей, носительница голубых кровей и обладательница длиннющего списка достославных предков, вроде как не к лицу те сомнительные авантюры, в которые она все время ввязывается, однако же вот, в 3 из 5 случаев, в тех темах, которые в разговорах обычно называют мутными или непонятными, почти наверняка обнаружится ее след. Правда, неразличимый настолько, что предъявить ничего не получится, ни пострадавшим, ни отделу. но все равно это только дело времени, раньше или позже допрыгается Майя. Точно говорю, везение – штука заразная, рано или поздно оно изменяет любому. Как правило, в тот момент, когда человек начинает думать, что удача всегда будет на его стороне, и это факт, не требующий более никаких подтверждений. Ах да, еще она моя жена, слава богу, бывшая. До сих пор удивляюсь, как я умудрился тогда целым и невредимым остаться, после 3 месяцев нашего супружества, до предела забитых руганью, скандалами и обвинениями меня в всеволапости и плебействе. Как, впрочем, не понимаю, зачем вообще в эту авантюру, изначально обреченную на крах, ввязался. Одно время полагал, что дело в привороте, но нет, оказалось, ничего подобного. Знающая ведьма данный факт засвидетельствовала, из старых, настоящих, ей верить можно. Так что объяснение одно, временное помешательство, других у меня нет, да какая разница, злобно спросил Арест. Главное, не отдам, мой жизненный принцип такой, что мое, то мое, не вопрос, покладисто согласился я, перегнулся и распахнул дверь машины с его стороны. Выходи и расскажи об этом вон тем 3 дамам, уверен, они охотно тебя выслушают. Что до меня, я пас, мне этот головняк нафиг не нужен. Макс, да как же так, если бы я хорошо не знал Ареста, то непременно поверил бы в укоризненность взгляда, где смешались обида и недоумение, мол, ох, почему ты меня предал, но я знал его отлично, потому даже не подумал смущаться, мы же с тобой не чужие люди, нет, кивнул я, но ты, если честно, вообще-то не совсем человек, так что аргумент так себе, потому отдай им горшок, и поехали, вон скоро темнеть начнет уже, а нам пилить и пилить. Ладно, что ты хочешь за помощь? Колдун захлопнул дверь, что вызвало смех у зеленоглазки, и сменил тон на деловой. Назови свою цену. Сколько? Хм, ему на самом деле так нужна эта хреновина? Удивлен. Думал, он просто уперся из принципа, но если речь зашла о цене, то, выходит, я ошибся. Не вариант. Я глянул на ведьм, которые, похоже, начинали терять терпение. Против риска ничего не имею, но в изначально самоубийственные аферы не влезаю, так что извини, но тут без меня. А репутация, если все узнают, что смелый и отважный Чарушин спасовал? Ой, только вот банальности не надо, поморщился я, мы с тобой не в песочнице, и нам не по 7 лет, правда, все просто, это не моя драка, а твоя. Непосредственно я этим теткам в хрен не впился, о чем они мне уже сказали, так что иди и решай свои проблемы сам. А если я тебе скажу, кто автор того письма, что ты мне показывал? Внезапно предложил колдун. Даю слово, что сделаю это, если мы уйдем отсюда живые и со ступкой. Нет, подумав пару секунд, качнул головой я, не катит. Кто его написал, сам узнаю, не сейчас, так после. Или не узнаю, что тоже не сильно страшно. Заказом больше, заказом меньше, велика беда, не стоит оно того. Плюс 3 раза сделаю для тебя зелья, добавил Арест, любые. Когда скажешь, из тех, что мне под силу сварить, разумеется, хм, бесплатно, из своих расходников. Макс, это хорошие предложения, на самом деле хорошие. Троицкий по этой части один из лучших в столице, это факт, но все равно овчинка не стоит выделки. Порвут же меня эти 3, точно порвут. Ведьмы в драке жалости не знают ни к врагу, ни к себе, а если учесть, что к их когтям, более похожим на лезвие бритв, прилагаются недобрые древние познания в виде проклятий, или рискнуть, силой мериться тут смысла как не было, так и нет, но можно поступить по-другому, сдать назад, выскочить на улицу, попробовать как-то до вокзала добраться, ведь эти заразы дороги на выезд для нас заплели, а те, что внутри их городка, вряд ли, ну а там прыгнем в первую попавшуюся электричку, и привет, вот только машина, за ней возвращаться придется, и хрен знает, чем этот визит для меня закончится. Я уж молчу о том, что разозленные ведьмы могут ее вообще в сердцах раскурочить до состояния металлолома или какие другие пакости учинят, на которые они мастерицы, вроде особо злобных проклятий. Мало, что ли, каждый год народу бьется из-за того, что с их автомобилем кое-кто втихаря поработал. Это только в дамских романах яд в стакан подсыпают для устранения надоевшего супруга или подлой соперницы в сердечных делах. На деле в таких случаях люди по-другому действуют. Например, вот так, через автокатастрофу, в которой ни одна экспертиза не найдет признаков того, что авария подстроена. Внешне вроде все выглядит просто и пристойно, тормоза отказали или еще какая-то поломка из штатных, а на деле где-то под порожком маленькая такая иголочка воткнута с черной головкой, которую фиг отыщешь, если не знаешь, что она есть. А в моем случае они еще и не так расстараться могут. Собственно, в свое время именно вот с такой аварией началась та дорога, которая в результате сделала меня тем, кто я сейчас есть. Оно так в жизни и случается, воткни штык лопаты в землю чуть поглубже, чем остальные, и ты, возможно, найдешь нечто более существенное, чем обычный грунт и сплетенные в узел корни трав. Эк меня занесло. И главное, какое хорошее место и время я для философских размышлений о смысле бытия нашел. Макс, так что, хлопнул глазами колдун, по рукам, мысленно я уже согласился с его предложением, но интуиция на пару с нежеланием находить проблемы там, где их можно избежать, останавливали меня от удара ладонью о ладонь. Но смартфон я тем не менее достал и собрался поместить его в специальный зажим, чтобы использовать как навигатор, попутно порадовавшись тому, что стекла в моей машине тонированные. И как раз в этот момент его экран засветился, а сам аппарат задергался и огласил машину бессмертным хитом группы Queen Princess of the Universe. Я глянул на имя звонящего и ухмыльнулся. Совпадение? Возможно. Всякое случается. Но я в них, в совпадение, вообще не очень верю. А вот в тщательное планирование или хотя бы неплохое умение просчитать, а после расставить по порядку грядущие события так, как тебе надо, очень даже. Хотя применительно к данной ситуации серьезная многоходовка смотрится не просто перебором, а дурью немыслимой. Зачем столь густой лес городить и в угол меня загонять? Да еще с привлечением сторонних помощников. Так что все же, выходит, этот звонок случайность, правда, крайне своевременная. Я цапнул телефон и шустро вылез из машины, не желая беседовать с позвонившей мне особой в присутствии Ареста, недовольным же долгим ожиданием ведьмам сказал: «Еще одну минуту, дамы, обещаю, сейчас все будет». Совсем обобсили москвичи, недовольно буркнула на это зеленоглазка. Тьфу. Отойдя на пяток шагов в сторону и остановившись на краю оврага, я ответил на вызов. «Максим, добрый день», — раздался в трубке голос, который был мне хорошо знаком. «Надеюсь, я не отвлекаю тебя от каких-то важных и неотложных дел, Марфа Петровна, нет таких дел, которые могли бы помешать нашей беседе», — подстроился я под тон, который выбрала для разговора одна из самых влиятельных московских ведьм. «Раз вы на связи, то пусть весь мир подождет». «Ну, весь мир мы к нашим делам подтягивать не станем», — разрешила собеседница. «Зачем? Ладно, пошутили, и хорошо. Скажи, не найдешь ли ты минутку для того, чтобы заглянуть ко мне в гости?» «Нет, мне самой не зазорно до тебя доехать, но столько дел, столько хлопот. Лето же, тут тебе и сад, и огород, и заготовки. Да еще девки мои, дурищи, то одно выкинут, то другое. У одной любовь, у второй ненависть, на третью дело в следственном комитете завели». «Да ладно», — изумился я. «Это как же так?» «Вот так», — невесело рассмеялась Марфа. «Она какие-то курсы затеяла, что-то из серии «Как быть счастливой», сейчас такое в моде. Но вот доходами, заметим, весьма немалыми, с государством поделиться забыла. Сейчас с этим все обстоит строго, потому ее быстренько подцепили за ушко, да и на солнышко. Сидит теперь под подпиской о невыезде, ждет, что дальше будет. Подозреваю, что деньги, о которых идет речь, в этом деле играют десятую роль. Скорее всего, простаки, которые повелись на посулы о счастье, которого им выдадут столько, что в руках не унесешь, потеряли нечто куда более существенное, чем содержимое своих кошельков. И дай бог, чтобы речь шла лишь о паре-тройке лет жизни, а не о душе или судьбе пока еще не рожденных ими детей. Знаю я Марфиных девиц, на некоторых клейма ставить негде. Можно было бы решить все просто, привычными методами, но в конкретном данном случае я хочу идти правовым путем, вещала тем временем моя собеседница. История резонансная, даже в новостные ленты попала, потому гончие из отдела наверняка про нее в курсе. Случись чего, сразу начнется. Ну да, незаконное давление на работников органов следствия, все такое, поддержал ее я. Лучше не экспериментировать. Мужик, ты совсем обнаглел? Снова подала голос зеленоглазая ведьма. У меня уже семечки кончились, а ты все трындишь. Дамы уже вот-вот, прикрыв динамик рукой, заверил я их. Честно, минута у тебя, веско произнесла старшая. Потом пеняй на себя. У тебя никак неприятности какие? Медовым голоском осведомилась ведьма в трубке. «Я правильно поняла, есть маленько, не стал скрывать я, ваши, коллеги по цеху на меня тут насели, и опасаюсь, дело дойдет до того, что они пожелают глянуть, какого цвета кишки у меня в животе, сизые или красные. Не факт, что получится, но при любом раскладе в ближайшие дни я к вам добраться не смогу, а то и вовсе не сложится. Их трое, я один. Косяк твой, уже по-другому», деловито уточнила Марфа. «Нет», предельно честно ответил ей я, «скорее их, желают отобрать честно заработанное. Мол, оно находится в нашем городе, значит, наше. Отдай и езжай отсюда». И ведь ни словом не соврал, что важно. Не досказал кое-какие детали, это да, но этот маленький грешок мне после не пристегнешь. Но про Троицкого упоминать нельзя, Марфа, как и прочие представители ее племени, колдунов на нюх не переносит. Что, впрочем, обоюдно. «А, так ты еще и не в Москве», сообразила Марфа. «Так-так, а где именно?» Я сказал. «Ясно. Старшая из этих трех рослая такая, да, со шрамиком у правого виска и стеклянным глазом», глянул на женщину, стоящую в центре. Шрам не разглядел, тень от деревьев на ее лицо падала, но вот правый глаз, натурально, стеклянный, сразу как-то не приметил, а сейчас увидел. Она поймала мой взгляд и, как видно, что-то сообразила, потому что подобралась, точно для броска. «Все так», подтвердил я, выдав очередную обаятельно-извинительную улыбку. «Дай ей трубку», велела мне Марфа, «и я жду тебя в гости прямо сегодня. Тебе оттуда до меня часа два пути, как раз к ужину и прибудешь». Тон собеседницы в очередной раз изменился, но тут ничего не поделаешь. Она вписывается за меня в довольно неприятный расклад, причем почти за просто так, следовательно, может рассчитывать на мое сердечное спасибо, к которому прилагается незамедлительный визит в ее загородный дом. Она всегда в нем весенне-летний период проводит. «Ужин – это замечательно», – произнес я, «особенно если предполагаются мясные блюда и ваша фирменная выпечка». Передаю трубку. Я подошел к старшей и протянул ей смартфон, сказав коротко: «Вас». Следом затем я забрался в машину, весело подмигнул грустно вздыхающему Аресту и протянул ему руку. «Ты чего?» Совсем уж сбледнул с лица он. «Прощаешься, что ли? Бросаешь меня тут?» «Не», мотнул головой я. «Ты же предлагал сделку, верно? Имя автора письма, три зелья, что ты приготовишь по моему заказу бесплатно из своих материалов, и соломенный волк за то, что сейчас все кончится благополучно». «Ну так как, по рукам?» «Про соломенного волка речь не шла», резонно заметил колдун. «Иди ты в баню, не стану я его делать. Надо было эту штуку сразу в список оплаты включить. Мне ведь известно, что Арест один из немногих, кто технологию производства этого реликта знает. Ну да, соломенный волк, конечно, не входит в число сильно добрых и светлых наследий далекого языческого прошлого, но заиметь его в своей коллекции разменных материалов хотелось бы. Я с разными людьми и нелюдями общаюсь, никогда не знаешь, что и когда потребуется. Хотя, конечно, штука эта сильно нехорошая. Подбрось такого соломенного волка на поле с пшеницей или рожью, и все, ему кранты настанут. Навалится на него насекомые и разные вредители, вместо дождя град молотить по колосьям станет, а под конец еще и сушь на пару с пожаром в гости пожалуют, чтобы остаток урожая добить. Впрочем, изгнать соломенного волка с поля можно путем не самого сложного ритуала, причем с эротическим подтекстом. В нем участвуют семь обнаженных незамужних девиц, которые должны пройти через все поле с вениками в руках, приговаривая при этом заговорные слова вроде: «Ты изыди, волк злой, волк соломенный, оставь хлеба наши, ступай в сторону темную, в лес дремучий, в лес сырой», ну и так далее. По идее, как дойдут они до края поля, так волчара из него как выскочит, как выпрыгнет и к ближайшему лесу стреканет, чтобы в нем, в самой чащобе, рассыпаться в прах. Вот только кто сейчас про тот обряд помнит, и про самого волка, как всегда, свалит все на неблагоприятную обстановку и недотеп синоптиков. Ну и крайнего найдут, какого-нибудь дядю Васю-агронома, или даже механизатора. Короче, кто подвернется под руку, тот и будет виноват. Ну нет так нет, глянув на недовольное лицо старшей ведьмы, по которому было ясно, что Марфе она перечить не стремится, согласился я. Договор. Троицкий тоже глянул на троицу, стоящую на краю оврага, недовольно засопел, но скрепил нашу сделку рукопожатием. «Вот и славно», — хлопнул его по плечу я. «Сиди, жди». Как я и предполагал, Глава Ковина нашла нужные слова, которые донесла до провинциальной коллеги. Старшая протянула мне смартфон и с великой неохотой сообщила: «Езжайте, вас здесь больше никто не держит». «Спасибо, я забрал гаджет, только дороги расплетите прежде, неохота петлять по улицам. Ваш город красив, но мы его вроде как уже весь осмотрели». Ведьма недобро глянула на меня, вытянула правую руку, сжала пальцы в кулак, а после резко дернула ее на себя. Раздался еле слышный звон, словно где-то очень далеко лопнула туго натянутая тонкая струна. «Спасибо», я прижал ладонь к сердцу и обозначил поклон. «Рад, что все закончилось миром». «Еще бы не рад», сказала зеленоглазка. «Если бы слово за тебя не замолвили, спать бы тебе сегодня в этом овраге вечным сном, на пару с приятелем». «Ты, Ксюша, не спеши», усмехнулась старшая. «Он заступнице своей продружка не сказал, зато я расстаралась, про него упомянула. Еще неизвестно, как она его за такой обман отблагодарит. Опять вы понятия подменяете, одно за другое выдаете. Обман – это когда черное белым называют», убрал я смартфон в карман. «А если просто не сказать, так это не обман, а оплошность. За нее поругают, да и простят. Всего доброго, дамы». Был рад знакомству. Если честно, нервичок все равно присутствовал. Ну да, вроде как все вопросы решены, но кто его знает. Короче, душа на место встала лишь тогда, когда мы на трассу, ведущую к столице, выбрались. Уф, выдохнул Арест, который, похоже, думал ровно о том же, что и я. Обошлось. Обошлось, это когда неприятность запланированная и выбрался ты из нее без малейших потерь, поправил я его. А когда вот так влетаешь на ровном месте, а после еще чего-то кому-то должен, то такой расклад по-другому называется. Засады, например. Ладно, это все лирика. Имя. Имя мне назови. Да блин, замялся толстяк. Ладно, хрен с тобой. Шлюнт-это. Карл Августович. Вернее, так твоего потенциального клиента зовут последние лет 30, если не больше. Я еще слышал, как его черным Карлом именовали Иннерхайбом. А один домовой из почтенных, который чуть ли не Юрьев день помнит, рассказывал мне, что некий важный чернокнижник, который при дурном царе состоял, звал его бароном Горстом Шварцаймером и всяческое почтение оказывал. «Барин чернокнижник?» – переспросил я. «При дурном царе? Не тупи, Макс», – недовольно буркнул Троицкий. «Ты же МГУ заканчивал». «Ну да, не истфак, но все же, Петр», – предположил я. «Домовым его любить ни за что, это факт. Тут и трава не Кациана, и прочие перемены, которые они терпеть не могут. А чернокнижник, стало быть, Брюс. Других при Петре Алексеевиче вроде не обреталось. Ну, был еще Лефорт», прижмурил левый глаз колдун. «Тоже не самый простой персонаж. Знал много, вверх шел быстро, умер внезапно. Есть о чем задуматься. Но в целом ты прав, уверен, что речь о Брюсе. Однако, проникся я. Силен старичок, многолетие в ночи не такая уж диковина, та же королева Гулибжума, если верить слухам, видела все московские пожары, включая даже те, что устраивали татары-монголы, но она нежить, а шлюнт, этот вроде как нет. Я сам с данной персоналией не сталкивался, но кое-что краем уха про него слышал. Говорят, что он очень богат, что владеет коллекцией редкостей, которая запросто убирает экспозиции большинства музеев, включая достаточно именитые, что знает всех влиятельных особ в мире ночи и никогда ничего не забывает. Из Москвы он свалил несколько лет назад, продолжал тем временем вещать Арест. Почему, зачем, точно не знаю, только догадки есть. Но все тогда удивились, вроде он только-только вернулся в город, всем говорил, что надолго, и тут бац, уехал. Печали по этой причине никто, правда, не испытал. Отбыл и замечательно, без него спокойнее жить. А что, он всем прямо сильно мешал, уточнил я. Не знаю, помолчав, сказал Арест. Нет, правда не знаю. На первый взгляд вроде безобидный старичок, добрый, улыбчивый, вроде как безвредный. Слово свое всегда держит, факт. Но только у меня при виде него всегда такое ощущение возникало, что если я хоть что-то не так скажу или сделаю, то тут мне и кранты. Не сразу, не прямо здесь, но в перспективе, причем самой ближайшей. Отвратительнейшие чувства. А как? Именно так. И знаешь, я верю в то, что любой, кто пошел против него, или просто подвел, долго не протянет. Про Францева слышал, это который в 90-х отделом руководил, уточнил я. Ну да, рассказывали. Говорят, нереально крутой мужик был, ломом подпоясанный. Так вот ходят слухи, что это Карл его,